наливая в серебряные стопки аи и скидывая кончиком мизинца вафлю с золотой этажерочки, Куракин говорил: «Тут дело, конечно, не в том. На него нажимают французские купцы. Им обидно, что Спиранский обложил французские товары высоким тарифом, а еще обиднее, что мы, по его мнению, продолжаем торговлю с Англией. Он же мне один раз сказал: нечего делать из меня дурака, уверяя, что существуют американские корабли. Корабли, приходящие в Балтийский порт, это не американские, а английские корабли. А я что могу сделать? Разве отсюда уследишь, разве против австрийского флага поднимешь пушки? Черт их там разберет». «А вы как думаете?» — спросил неизвестный Тургеневу немец. «Дерзнет ли этот замечательный император на войну с Россией?» «На твой вопрос отвечу», — сказал Куракин с полной откровенностью. «Не дерзнет, но видимость войны покажет». «А ежели не только видимость?» — спросил неотвязный немец. «Ну, друг», — вдруг оживившись, ответил Куракин по-французски. «Ты меня принимаешь за всеведущего Иегову. Откуда, батюшка, я знаю? Могу сказать, что первый раз этак я себя чувствовал, входя в прихожую Хама, второго сына Ноя». Собеседники вытаращили глаза, смотрели на Куракина не без ужаса. Слова русского посланника были невероятной дерзостью. Воспользовавшись наступившим молчанием, Тургенев начал довольно сбивчиво излагать историю позапрошлой ночи. Куракин слушал сначала внимательно, но стоило только Тургеневу произнести фамилию Шанфлери, как Куракин замахал руками и сказал: «Да ну тебя, батюшка! Пошел ты со своей западней, ловушкой! Никаких твоих маркизов не знаю и знать не желаю! А что у тебя грозились обыском? Так на это обижаться нечего». «Как? Что?» — спрашивал Тургенев. Ему показалось, что он спит и видит сон. Русский посланник отказался от своего долга. Не промолвив ни слова, сидел он, как убитый, на диване, пока Куракин по-прежнему расхаживал и маленькими аккуратными глотками попивал шампанское. По-английски, не прощаясь, Тургенев ушел. Газовые фонари, замечательная новинка Парижа, освещали дом русского посольства. Тургенев прошел на итальянский бульвар. Шампанское кипело в крови, голова была горячая. Над Парижем угасало зеленоватое небо. Деревья вырезались на фоне этого зеленого неба черными силуэтами, и лишь ближайшие ветки фантастически зеленели под газовыми рожками. Было очень сладко переводить глаза от серебристых и розовых облачков, таявших где-то высоко в зеленоватом небе, сюда вниз к ослепительным газовым фонарям, освещавшим темный канал бульвара, замкнувшийся в купок зелени, свисавший с обеих сторон. Бульвар кишел народом. Шляпы и трости, жакеты с буфами и модные страусовые перья, трости с набалдашниками, длинные цепочки от часов из жилетного кармана, молодые старые лица, веселые и беспокойные, счастливые и сумрачно нахмуренные пробегали мимо Тургенева, словно смена калейдоскопических картин перед удивленным провинциалом. Однако Тургенев не был провинциалом. У него было молодое студенческое изумление 22-летнего юноши, сдержанного и сдерживающего обаятельный разгул своих чувств, свое бесконечное любопытство к жизни, свои широкие мысли, умеющие приводить в порядок эти бесшабашно бегущие, случайные картины жизни. Студенчество и молодость кипели в жилах Тургенева. В этот час, после неприятного разговора у Куракина, он стремился наверстать чувства и мысли, брошенные по ложному пути. «Я сам виноват», — думал он. Разве можно надеяться на кого-нибудь, кроме себя? Хотя, конечно, человеческое «я», упирающееся в эгоистический интерес, ровно ничего не стоит. Он помахивал тростью с легкостью франта, щеголя. «Разве позволить сегодня себе наглость?» — спросил самого себя Тургенев. И, разрешив себе эту наглость, он сделал непозволительную вещь. Снял шляпу и пошел по бульвару без головного убора. Пройдя половину итальянского бульвара, он вдруг, повинуясь безотчетному стремлению, присел на скамейку, и мигом рядом с ним присела Лоретка. Черные яркие глаза осматривали Тургенева с головы до ног. Белые зубы, ровные, сверкающие, обнажались с каждой улыбкой. Еще минута, и она готова была заговорить. Рассеянный взгляд Тургенева остановился на ней случайно. Он вдруг понял все. Вынул 10-франковый билет. «Неимоверная щедрость», — подумал он, и протянул его сидевшей с ним женщине. У нее загорелись глаза. Она быстро сунула билет за корсаж и привстала, взглядом и жестом приглашая Тургенева следовать за собой. «Ноги налиты свинцом», — думал Тургенев. «Как мне быть?» Он просто отрицательно покивал головой. Тогда Ларетка вынула 10-франковый билет и сказала, суя бумажку в глаза Тургеневу: «Ты зачем это дал? Ты думаешь, что я попрошайка нище?» «Черт возьми!» — выругался Тургенев по-русски. «Ты русский?» — внезапно спросила Ларетка. «С вами скоро будет война!» — сказала она отчетливо, резко и грубо. Тургенев молчал, а она продолжала. «Вот твои деньги! Вот!» И перед самым носом Тургенева рвала 10-франковый билет, кидая клочки банковской бумаги прямо в лицо молодому человеку. Тургенев вскочил. Слова проститутки о войне, ее обиженность за то, что 10 франков дали ей, лишь бы отстала, потрясли его глубоко. Он почувствовал какой-то прилив внезапной симпатии к этой черноглазой девушке. Но опять вспомнил старое данное себе обещание сохранить свой пыл до времени. «До какого времени?» — думал Тургенев. «Не дурак ли я в самом деле? В этой девушке пылкость и раздражительность. Все это, как я слышал, сулит много опытному любовнику». Он молча протянул руку девушке и, почти насильно усаживая ее на скамейку, сказал: «Глупо рвать деньги. Я сегодня болен, оплачу за следующий раз. Приходи сюда ровно через неделю». «Так бы и сказал», — ответила девушка. «Я не нищая, я еще не дошла до последней степени. А теперь кто ж мне отдаст мои 10 франков?» Тургенев снова достал второй билет и вручил его девушке. Та попросила его взглянуть, который час. «Только еще 10:30. Вполне можешь рассчитывать, дорогой. Как тебя зовут, я не знаю». «Ах, Николя!» — продолжала она в ответ на шепот Тургенева. «В 10:30 ровно через неделю я приду к этой скамейке. Как хорошо, что рано. Меня еще не успевают замучить до полусмерти к этому часу». Она потрепала Тургенева по щеке. Он пожал ее руку, и они расстались. Прихрамывая пешком, пришел он на улицу Ришелье, с удивлением заметил с тротуара, что его комната в пансионе Мерси кем-то занята. Был свет почти во всем этаже. Прошла минута, пока отпирали на стук дверного молотка. Потом дверь открылась, и он вошел к себе. Никаких признаков освещения не оставалось. Тургенев трогал себя за уши и за лоб. Ему казалось, что он грезит. Однако действительно никого в комнате не было. «Неужели куракинское шампанское такое крепкое?» — — подумал он, и вторично, не разуваясь и не раздеваясь, едва успев скинуть сюртук, он повалился на непосланный диван и заснул крепким сном. Наступило утро. Постучался в дверь неизвестный человек. Вошел. Черный, с длинной черной пушистой мягкой бородой, с оливковым цветом лица, с черными, вернее, даже с аметистово-синими, большими и грустными глазами. Вошел и в дверях прямо сделал знак. Мгновенное чувство предубеждения исчезло в Тургеневе. Знак говорил, нужно принять этого человека как старшего. Сели, стали пить кофе. Упорно отказывается вошедший называть фамилию. Богдан, молдаванец, и больше ничего. Может быть, молдаванин? Так будет правильнее, спрашивает Тургенев. Кивает головой, отрицает, выпивает третью чашку кофе. И, наконец, говорит. В субботу, 31 августа, перед самым заходом солнца, будешь принят в здешнюю ложу. Гляди в окно, я кивну и провожу. Потом просто встал, попрощался и ушел так же, как и пришел. Тургенев теперь знал, до какого числа он пробудет в Париже. Чувство внезапной радости его охватило. Опять жизнь широкой волной вливалась в душу. Ветер, поднимающий листья в аллеях Тюильрийского сада, вполне гармонировал с вихрем в голове, с разбросом мыслей, похожих на листву опавших деревьев. Приходил и уходил итальянский учитель. После него Тургенев обедал, потом сел в пассажирский мальпост и в 18:00 приехал в Версаль. Это было 26 августа 1811 года. Было объявлено народное гулянье. В 19:00 забили версальские фонтаны. Тысячи ручейков, струй, миллионы брызг ожили под розовыми лучами заходящего солнца. По аллее, где 5 минут тому назад были сухие бассейны, вспыхнули хрустальные огни фонтанов. Золотистая пыль пронизывала воздух. Косые красноватые лучи негреющего солнца освещали вечереющий Версаль. Прошло еще 15 минут, и ожили, зажурчали все воды Версаля. Нимфы и тритоны поплыли, французские русалки утонули в воде наполненных бассейнов. Крестьянин, стоявший на перекрестке двух аллей, говорил, «А, пожалуй, стоило 3 дня не пить воду, чтобы увидеть сегодняшний Версаль. Хорошо, что этакие развлечения делаются для народа». Тургенев хотел заговорить, но щелканье бича, клики и появление экипажа его остановили. Желтолицый маленький человек с высокой женщиной, разряженной пышно, взглянул острым и пронзительным взглядом на Тургенева из коляски. Короткий мундир, белые атласные туфли, белые чулки, белый жилет и белые панталоны. Белые страусовые перья на треуголке. Все белое. Синий мундир — цвет Парижа. И красная звезда — орден почетного легиона. Все называли этого человека. Публика кричала «Да здравствует император!» «Это вечерняя прогулка императора», — промолвил крестьянин, смотря на Тургенева с некоторым презрением. Тургенев замолк, не успев произнести начало фразы. С готовым вопросом он обратился к случайному прохожему. «Где дорога в Трианон?» Пойдя в указанном направлении, дошел до иллюминированного сада и пробыл в Трианоне, слушая, как крестьянки из-под Парижа пересыпались остротами с приехавшими из города на прогулку девушками. С наступлением ночи пустился в обратный путь. В экипаже были 4 пассажира. Все 4 были парижскими ремесленниками. Все 4 были навеселе, острили, кричали, перекликались со встречными, те подхватывали. И Тургенев, мало-помалу привыкая к спутникам, хохотал до упаду. Не было пешехода, не было тележки, которых пропустили бы мимо эти четверо веселящихся и смеющихся людей. У Версальской заставы хохот сделался всеобщим. Вошел таможенник, осмотрел карету и, глянув наверх, спросил, нет ли чего-нибудь на крыше? Как же, — ответили ремесленники, — там сток сена. А может быть, там овес, чтобы кормить вас, милостивый государь? — парировал насмешку старый досмотрщик. — Мы не в родстве с вами, — ответили ремесленники. — А почему же на ваш смех откликаются лошади? — спросил тот. — Они радуются, узнавая вас, родственника, — ответили те. Опять всеобщий хохот. Карета тронулась. Тургенев думал о том, какая разница между характерами во Франции и в Германии. Сколько бы швернутов вызвали такие остроты в Германии, а здесь все считают своей обязанностью ответить еще острее, но не обижая. Дальше его мысли перешли к суждению о внутренних таможнях. Он еще не проверил на фактах, но само по себе учение Адама Смита казалось ему правильным. Не есть ли свобода торговли успех развития государства, думал он. В Париже простился со своими друзьями. Дома, засыпая, видел Геттинген как родное гнездо. Кассельские и Ганноверские водопады казались в тысячу раз лучше фонтанов Версаля и Трианона. Наутро вспомнил только ремесленников. Умение отдаться беззаботной веселости поразило его во французском простолюдине. Ему стало стыдно своих меланхолических размышлений. Он не понимал, как, будучи так хорошо принят жизнью, он не умел ценить жизнь как простой и ясный факт. Студенческие мысли и студенческие настроения восторжествовали. Кончив утром занятиями, он теперь изо дня в день проводил за пределами Парижа, уезжал в Сен-Жермен, скитаясь по лесам и рощам. Он просто с наслаждением вдыхал воздух чужой страны, стараясь как можно скорее прогнать усталость геттингенской учебы и все сентиментальные свои настроения прежних лет. В одной из таких прогулок он вдруг понял, что меланхолические и сентиментальные думы были в нем чем-то подражательным, были простым заимствованием у Карамзина и Мерзлякова, были батюшкины манеры сентиментальной меланхолии в жизни. Неожиданно получил письмо. Старый Штейн извещал, что его скитания кончаются, что он долго не увидит родины, что вместо нелегальной поездки в Россию он получает возможность открытого проживания при дворе Александра I. Письмо кончалось сообщением, что молдаванец Богдан передаст словесные поручения Тургеневу. В субботу, 31 августа, в 2 часа ночи 1811 года, Тургенев писал: «Нынче день удачный, зашел я на почту, получил там письмо от Сергея. Получивши оное, я спешил в кого, взял полчашки кофе и ел виноград, читал письмо от брата и ожидал идти. После обеда был принят в ложу. Об этом не пишу. Вот минуты, каковы я давно не имел, вот что сделало меня веселым». Несколько дней приготовлений. Наступает сентябрь, время уезжать из Парижа. 13 сентября Николай Тургенев пошел в посольство. Еще перед этим видел Куракина в иллюминированном саду, сидящим на скамейке в аллее. Русскому посланнику не хотелось быть узнанным. Николаю Тургеневу не хотелось прерывать интересного разговора. Дело шло о том, что математика и военные науки стали первенствующими во Франции. Политехническая школа имени математика Эйлера выпускала французских инженеров. Молодые буржуа, отличившиеся в науках, перебивали дорогу избалованным дворянчикам. Тургенев оживленно беседовал со спутником о значении математических наук, иссушающих душу. «Бонапарт силен именно тем, — говорил Тургенев, — что он откидывает в сторону все предрассуждения и идет прямыми путями, уничтожая идеи на своем пути и порождая новые, необходимые его веку. Так и теперь, идя в посольство за паспортом для дальнейших поездок, уж совсем по другим причинам не хотел Тургенев видеться с Куракиным. Однако увильнуть не удалось. Секретарь русского посольства Дивов прямо заявил Тургеневу: «Князь желает вас видеть». Пришлось идти. Куракин хоть и сидел без дела, второй секретарь Колоколов стоял перед ним молча, однако не сразу отозвался на приветствие Тургенева. Лишь немного спустя, оторвавшись от своего раздумья, Куракин произнес: «Послушай, ты можешь сделать мне очень большое одолжение». Молодой человек с готовностью поклонился. Князь вышел. Через минуту вернулся с серебряным дорожным несессером, раскрыл его на столе перед Тургеневым и, вынимая бритву, оправленную в слоновую кость, протянул с любезнейшим поклоном молодому человеку. Тургенев с удивлением смотрел на русского посланника. «Будь другом», — сказал Куракин, и, слегка опуская голову на плечо, жалостно добавил: «Сбрей усы!» Тургенев, смущенный, ответил, что он ни разу еще не брился. «А все-таки лучше обрейся. Только усы, бакины можешь оставить», — умоляюще произносил русский посланник. «Хочу ехать в Италию, ваше сиятельство», — сказал Тургенев, принимая элегантно отделанную французскую бритву. «А там, кажется, модно носить усы». «Ошибаешься, голубчик!» «Ошибаешься!» — сказал Куракин. Затем поспешно сел за стол и на маленьких бланках с гербом и цветной монограммой написал Тургеневу 4 рекомендательных письма. Формальности были выполнены быстро. Через неделю Тургенев ехал, думая: «Я спешу не в Швейцарию и не в Италию, но через Швейцарию и Италию в Россию». Заплатив 84 франка за место в открытом кабриолете, закутался получше, так как был ветер, и пустился на лошадях в дальнюю дорогу, в южные страны Европы.